Молчун. Всего настроя было, а Мишка заводила, нынче вовсе молчал, только скажет пару слов да головой кивнет. Уже было далеко за полночь, и, вспомнив детство, устроились поудобнее и начали разговаривать о всем, что в голову придет. Ну а Миша молчит. И тут я, не выдержав его молчания, взял на себя роль заводилы и со смехом вопрос ему задал. «Чего молчишь-то? Случилось чего? Может, поделишься?» Тут до меня достучалось чувство спокойствия, что руководит мной постоянно, и я умолк. Но не прошло и пары минут, как друг монотонно начал рассказывать. «Помните, я в позапрошлый четверг уезжал к родным на 2 недели? Вот, я там с ребятами познакомился, и был среди них один спокойный и тихий, как мышь. Мы, значит, там о том о сём говорили, а он молчит, но иногда слово вставит. Зашуганный мальчонка, поди. У него еще цвет глаз серый такой, что когда смотришь в них, аж не по себе становится. Отпраздновали мы днюху деда, все спать улеглись, и я тоже. Уснул быстро, ну как обычно, только вот ночью, когда потемки были, проснулся я. Не пойму, чего же меня так тревожит. А потом, как в окно глянул, так замер в шоке. Руки-ноги трясутся страшно, оторваться не могу. В окне голова, да темная такая, не развидишь ни черты, а глаза прям сияют, и смотрит на меня, а я на него. Ну, нашел я в себе храбрости, взял волю в кулак, так сказать, сжал кулаки и, скинув одеяло, быстро встал, а его и нет уже. Я подбежал к окну, вижу, улепетывает, не рискнул за ним. Подошел к столу и водки полстакана залпом, а он обычно не пьет. Так противно стало. Но я огурцом заел да спать лег обратно под теплое одеяло. Руки трясутся, а его глаза так из головы не выходят. Я в противоположную сторону от окна отвернулся и с горем пополам уснул. С утра решил, будто все это мне приснилось или привиделось. Но вот в чем дело, привкус водки во рту остался. К обеду ни воспоминаний, ни привкуса не осталось. Поговорили, поели, деда поздравили. Ну, все там остались, а я один молодой потому гулять пошел. Нашел ребятню ту самую, а там Катя. Девчушка лет 15 вся зареванная сидит, и вокруг нее остальные. Подхожу и осторожно вопрос задаю, что случилось. Она вроде бы в себя более-менее пришла и говорит, что спала сегодня, а посреди ночи проснулась, ну взглянула в окно, а потом знакомая мне картина, та башка с сияющими глазами, но никому не обмолвился. Тут повернулся я налево и глянул на молчуна, звать его то ли Алеша, то ли Ильюша, как-то так, короче. Ну я смотрю, а у него черты те самые, только глаза свои серые, а там они светились светом белым. Меня аж передернуло, а он на меня взглянул. Ну и я так от взгляда его ушел, переводя свой взгляд к Кате. Посидели мы на площадке, пообщались, ну и разошлись. Катю до дома проводили и сами по домам разошлись. До меня только дома дошло, что комната у нее на 2-м этаже. Ну так она сказала, когда мы ее провожали. Я подошел к столу, где старики сидели. Поел, да позже все спать разлеглись. Ночью проснулся от невыносимого холода и от приснившегося мне в тот момент лица. Я вскочил, посмотрел в окно. Сердце готово было выпрыгнуть через глотку. Но там никого не было, я вздохнул, мол, слава богу. Понял, что весь мокрое одеяло на полу лежит, но какая-то тревога присутствовала. Я натянул на себя одеяло, посмотрел на своих по койкам. Все спали, даже храпа дедушки слышно не было. Я долго уснуть не мог. Вы тогда мне смс-ку сбросили еще ночью. Но вот только я отвечать не стал и уснул сразу после нее. А на утро узнал, что Катя пропала. Всем скопом, всей деревне искать ходили, так и не нашли. Волновались сильно. Я хоть и не знал ее и старше был, но девчушка, честно скажу, понравилась. А еще была в этом мистика какая-то. С нами и молчун ходил. Взгляд у него, будто он не спал целую вечность. а вдобавок очень он уж тихим был, даже не поздоровался. В общем, ходили мы, искали до 2 часов ночи. Когда уже совсем темно стало, все разошлись, прочесали все. Все дома, лес, канавы, даже к озеру ходили, и все без толку. Когда вернулись, никто не разговаривал, все сразу спать легли. Только сказали, что утром, как только рассвет, пойдем искать. Эта ночь прошла спокойно, и спал я как младенец. Проснулся, как только услышал, что кто-то встал. А встал дед, который всегда встает с первыми петухами. Он поглядел на меня и улыбнулся, затем одел свои штаны и тулуп, ну и начал по кастрюле стучать, чтоб все встали. Вся деревня собралась около дома Кати. Родители ее благодарили всех, кто на помощь пришел. Все с фонариками были, хоть было и утро. Кто-то топор схватил. Дед так вовсе ружье свое вынес, заряженное, кстати. Пошли искать. Дошли до прогалины, но дальше идти не стали. Там одна пустошь, поля одни. Если бы кто-то там и был, это было бы видно. К тому же на снегу следы были бы. Обыскали все, но ничего не нашли. Менты местные тоже с нами ходили. В итоге с города собаку привезли к вечеру и начали с собакой искать. Все шли за доберманом, который вел нас куда-то в лес. И, Господи, упаси увидеть подобное еще раз. Катенька висела на петле, подвязанная к высокой ветке дерева. Ее родители сразу к ней кинулись, но было уже поздно. Ужасное зрелище. Длинный язык, синее лицо, да и не только лицо. Ужас в общем. Вернулись мы потом к ночи домой. Никто и словом не обмолвился. Мать только на меня смотрела со слезами на глазах, будто и горе представила. Все спать легли. Ночью подул ветер, но окна были закрыты точно, как и дверь на засов. Я проснулся и увидел те самые глаза. Не знаю, что в моей голове кликнуло. Я сразу вскочил и побежал к окну, но он снова куда-то делся. Я перекрестился, проверил засов и опустил чертовы занавески. Правда, мне не по себе было. Его глаза и то, как он смотрит, было ужасающим. Благо, я чувствовал себя в безопасности. Дом был крепким, да и окон было всего 2 в этой комнате, и оба сейчас закрыты занавесками. Тут я понял, что мне очень холодно. Меня снова на выпивку потянуло, но я всего лишь мимо стола прошел и лег. Утром организовали похороны, но к вечеру пропал еще один из наших. То парень был крепкий, Рома, он каратист, по республике в первую тройку входил. Кинулись искать. Разумеется, пришло в голову искать в том же месте. Шли мы толпой, и уже темнело. Я включил фонарик и поднял палку. Просто так, без причины. И вот она, та поляна. Но тут я отвернулся. В этот раз меня чуть не стошнило. Только вот что-то тихо было. И я понял, что вокруг-то нет никого. Я покричал, но никто не отозвался. А уже сильно темнеет. Кричу сильнее, что есть мочи, разрывая горло, но ни звука. Я в панике, а потом смотрю, оно стоит среди деревьев. Главное, просто стоит. Оно, похоже, не собиралось идти. Я схватил палку поудобнее, так чтобы ударить, если что. Но оно даже не двигалось и не моргало. Глаза устремились в мою сторону, а сами сияли, или лучше сказать, светились, каким-то бледно-лиловым светом. Я перекрестился, и оно в тот момент сделало первый шаг ко мне, а потом еще один. Но тут послышался лай, и эта тень скрылась. Теперь я точно мог сказать, что это был молчун. Сбоку вышел отряд жителей, вооруженных фонарями и разной снедью. Они удивленно уставились на меня. Я начал было повествовать, но почувствовал какую-то боль в горле и понял, что охрип. Через день пропал молчун, что меня удивило. Но собаку не стали отправлять в город из-за повторного случая. Тут ее и подключили. Разумеется, все знали, но вернее были уверены, где мы найдем его. Я даже пересмотрел все. Но собака вела нас вниз, прямо к озеру, около которого она и остановилась. Начала скулить и копать. «В общем, парни, туда я больше без вас не поеду». Он закончил свою историю. Меня это как-то напугало, наверное, потому что рядом был лес. Но все-таки что это и кто это творил? Мы долго еще молчали, пока тишину не прервал вопрос о том, как же зовут того молчуна, но Мишка вспомнить так и не смог. Матери привет передай. В одном селе в Читинской области жила женщина с маленьким сыном. Была она разведена. Когда ребенку было года 3, мать познакомилась с мужчиной, вышла замуж, родила еще 2 детей. Бывает иногда, к сожалению, так, что ребенок от первого брака не очень-то нужен родителям. Я имею в виду те пары, которые поженились просто потому, что им было интересно. Ну как же, платье, цветы, шампанское, они же уже взрослые. Быстро следует развод, потом вторая семья, уже более правильная, в которой тоже родятся дети. А первенец, в общем-то, не особо нужен ни маме, ни тем более папе. И хорошо, если есть сердобольные бабушки-дедушки. Именно они зачастую фактически воспитывают раннего внука, пока непутевая мама пытается устроить свою личную жизнь. Я ни в коем случае не обобщаю, но если вы внимательно приглядитесь к знакомым семьям, то можете найти подтверждение этих слов. Наступили трудные 90-е годы, работы в селе не стало, бедность всеобщая. Старший сын отслужил в армии, вернулся домой. В город, как большинство сверстников, не поехал, ни к кому. Средств никаких, профессии тоже никакой. Образование с горем пополам 9 классов. Он матери и раньше-то не сильно был нужен. А тут 2 младших детей, более любимых, более нуждающихся в защите и уходе. Пока в армии был, так хорошо было. Особенно на проводах искренне пировали мать и отчим. А прошло 2 года, вернулся. А куда его? Без него просторней было, сытнее. В общем, полной мерой почувствовать дали молодому человеку его ненужность. Работать рад бы, конечно, а если негде? Ну, встречу из армии отгуляли, и начались упреки. Дальше больше. Отчим еще и выпивает, а мать одна практически 5 на себе тянет. Ну просто лишним стал 20-летний детина в семье. Нет, она, конечно, не желала ему смерти, просто откровенно говорила, что хотела лишний груз с плеч скинуть. Знаете, как медведица бьет подросших медвежат-пистунов, чтобы уходили из берлоги и не мешали новорожденным. Очень трудно понять, вернее принять, что материнская любовь к тебе прошла. Менталитет у нас другой, и в книжках про это не пишут. Кино не снимают, а говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Места там таежные, речка Шилка течет, мужики потихоньку браконьерствуют, без этого не проживешь. Вот в один такой поход парень напросился хоть той же рыбы домой добыть. И что уж там было, правды теперь не добиться. Может, сам утонул, может, пьяные мужики чего не поделили, а он под горячую руку попал. Факт. Вернулись без него. Рассказали, что несчастный случай произошел на реке. Расследования и поиски по тому времени были минимальные. Участковый-то местный был один на 3. Сам всех боялся. Как бы не утопили ненароком. Деревня, что поделаешь? Нет тела, нет дела. И похорон нет. Об отпевании даже говорить нечего. Погоревала семья. Родной сын и братик все-таки. Прошло лето, и странные слухи пошли по селу. Стали поговаривать, что паренька то тут, то там в лесу видели возле той речки. Всегда издалека, но узнавали его. И еще сны. Брат с сестрой сколько раз в кошмарах просыпались. Видят они парня, и каждый раз по-разному. То будто в городе каком-то, то на тракторе почему-то. То вовсе вместе непонятном. Грязный, худой, оборванный, а глаза страшные, выпуклые, коричневые и злобой горят. Единственное, что из его слов помнят, про мать говорит, а вот что конкретно забывается во сне. А тут дочь средняя, которой от силы 17 исполнилось, подарок неожиданный преподнесла. Срочно замуж выдавать пришлось, дело известное. Снится матери сон перед свадьбой. Сын ее пропавший, нарядный, но хмурый, говорит: «Приду, коли на свадьбу-то, и мне выпить налейте». Это она его первый раз во сне увидела, в отличие от прочих членов семьи. Не знаю зачем, но мать за праздничным столом налила стакан самогона и поставила в стороне. На свадьбе, по ходу дела, не столько на залетных молодых смотрели, сколько на этот стакан, знали, кому поставлен. Деревенская свадьба – событие веселое, и в конце вечера никто уж не мог сказать, почему стакан разбит оказался, то ли кто задел, то ли еще что. В том же селе жил один мужичонка-браконьер, вечно пьяный шатался по лесам. И вот как-то вечером прибегает он к матери и орет во весь голос, трясется. «Видел, мол, сейчас парня-то твоего». Сказал он, мол, матери привет передай, а я уж больше не приду, за реку ухожу. Что такое за реку, не знаю. Факт, что больше семью призрак никак не беспокоил, и никто из односельчан в лесу его больше не встречал. Любитель нечисти. Как-то приехала ко мне в гости подруга детства. После университета мы разъехались по разным городам и с тех пор не виделись уже 5 лет. Срок немалый, соскучились друг по дружке. Сидим на кухне, чай пьем с тортиком. Тут подруга и поделилась со мной этой историей. У нас в поселке парень один жил, вроде 23 года, а ума как у мальчишки. И очень он любил небылицы всякие, нереально фантастические, пугающе ужасные рассказывать. Постоянно бывало соберет нас всех, сядет и начнет сказки рассказывать. То он домового с руки кормил, то с русалками в пруду купался, то самого лешего на загривке по лесу таскал. А про дружбу свою с призраками, оборотнями и ведьмами и вовсе может без остановки травить. Вранье это все, конечно. И не раз он на этом вранье попадался. Например, говорил, что к лешему в чащу ходил, а потом выяснялось, что он в этот день дома сидел. Или одна и та же история вот уже в который раз рассказывается, и с каждым разом становится все страшнее и страшнее, все больше жутких подробностей появляется. То ли нравилось ему нас запугивать, то ли просто покрасоваться хотел перед нами с этими своими выдумками. Еще он всяческими ритуалами занимался, и откуда только идеи брал, то землю с кладбища принесет, то мышь там похоронит. Старушка-соседка у нас умерла, так он из ее дома старинное зеркало уволок, прямо на поминках, и отдавать ведь ни в какую, кричал, мол, ему нужнее. И вот как-то летом закончила я первый курс, приезжаю после сессии домой, а мама мне прямо с порога и говорит: «Мол, сегодня 9 дней, как умер он, надо идти поминать». Я, конечно, тоже сразу в черное переоделась и пошла с ней. Все-таки знала его, как не пойти, да и соседями мы были. На поминках народу видимо-невидимо, а мать сидит его не просто бледная, а прямо голубая. Я присела рядом с парнем знакомым и спрашиваю его тихонько, мол, что случилось, а чего он умер. А мать покойника услышала это, да как затянет причитание. «Да убили его, родненького моего. Эта нечисть самая убила. Он ведь последние месяцы совсем как сдурел, помешался на этой своей чертовщине. То ли магистром себя каким-то называл, то ли еще кем, я не разбирала. Сердце только подсказывало, что плохо это все кончится. Вот и кончилось, совсем кончилось. Как жить-то мне теперь?» Мне так неудобно стало, и я поскорее оттуда убежала. Потом от знакомых услышала, что его нашли недалеко от поселка в лесу, через 2 дня после того, как он из дома ушел. А умер он от истощения, проще говоря, от голода. Но разве может человек просто так от голода за 3 дня скончаться? Я слышала, что и месяц без еды протянуть можно. Тем более его мать сказала, что он поел прямо перед уходом. А ей-то врать незачем. И жизнь у него нечистая была, и смерть такая же.